Слова, даже волшебные, так и останутся словами. Тогда мне было еще непонятно, но в тот миг началась моя война с Сент-Освальдом. Он меня не берет? Тогда я его возьму. Возьму, и никто, даже отец, меня не остановит. Черта проведена. Еще одна граница, подлежащая нарушению, спокойной в своей вековой надменности, не подозревающая о смертоносной бацилле, которая затаилась неподалеку, и обман здесь нужен куда тоньше. Еще одна граница, бросающая мне вызов. Это как убийство.